христианин. Это имя дорого и свято. За него бросали на костры. Это имя человека-брата, это имя славные сестры. Это имя непростые звуки, не пустой фантазии полет. Это имя вечная порука для того, кто верою живет. За него уплачено немало, кровью чистой, праведной, святой, чтобы смерть губительное жало потеряла в схватке роковой. Это имя — царственное знамя, выше всех регалий и наград. Это имя жить не перестанет, вечная отрада и затрат. Тот, кто принимает это имя, за Христа уверенно держись и неси великую святыню через всю свою земную жизнь.